В конце сентября кто-то из знакомых позвал меня на митинг Народной национальной партии. Я сначала спросил, что это такое. Он говорит, ну это партия, нацисты, там Буз такой, один из главных. Буз сидел за то, что избил негра, морского пехотинца. Очень крутая партия. Я говорю, ну поехали, съездим, что, когда, где. Ну вот сегодня вечером около Горбатого моста, на Горбатом мосту около Белого дома будет митинг. Не суть важно, за что он, главное, что нацистский митинг. Ну все, поехали. С нами несколько мясных фанатов, человека 3-4, и все скины из колледжа. Выходим на станции метро Краснопресненская из под земли. Нас встречает парень в черном пальто, в голубых джинсах, на руке повязка. Объясняет, как пройти. Мы ему, о, спасибо, все, ну уже интересна организация, повязки уже какие-то. Думаю, ну круто. Идем таким отрядом, подходим к Горбатому мосту. Там стоит шеренга такая парней, все одеты одинаково, у всех черные или голубые, все голубые джинсы, черные бомберы. Нашивки, нагло бритые, в тяжелых ботинках, с транспарантами, флагами. Ну, смотрится красиво. Я первый раз видел, чтобы скины стояли одеты в униформу. Меня это уже впечатлило. И рядом стоит партия свободы. То есть, члены Народной национальной партии были одеты одинаково. Партия свободы стоят как-то там... Кто в лес, кто по дрова, кто-то уже пьяный там рассказывает сказки. Вокруг митинга человек, наверное, 30-40 скинхедов ходят беспартийных и толпа старух. Вот одна из этих старух подходит ко мне, вцепилась мне в куртку двумя руками, смотрит на меня и говорит: «Сынок, Путин у Собчака хуй сосал». Я прям думаю, ёб твою мать, какой хуй сосал, ты чё? У Путина на лбу рога. Ты видел? Это рога. Это печать сатаны. Он у Собчака хуй сосал. Собчак его президентом сделал. Я думаю, ебать. Надо мотать отсюда. Старуха откуда-то из закромов достает листовку. Начинает мне ее сувать. Говорит, что здесь все сказано. Ты должен это прочитать. Запомни. Запомни и всем скажи, что Путин у Собчака хуй сосал. Я думаю, блядь, это же просто пиздец, она же вообще сумасшедшая в ноль, прямо у нее изо рта слюна брызжет, зубов нету, у меня паника. А все друзья куда-то мои слились, вообще все, никого, ни одного рядом нету, только что вот они стояли и все куда-то делись, бросили меня на произвол судьбы. Минуты три, наверное, бабка ко мне приставала, потом кто-то внимание ее привлек, она решила, что я уже достаточно завербован. А в это время мои друзья занимались, оказывается, важным делом. Мимо митинга шли, держась за руку, два молодых человека. Шли, держались, очень голубого вида. Спустились в переход около Горбатого моста. Спустились, хотели перейти дорогу. Ну, они за ними догоняют, окружают. Чё, пидорасы, попались? Мы не пидорасы, мы с работы идем. Бам-бам, одному в голову, второму. Их сложили одного на другого, стали прыгать на головах, там, на животах, поебалу настучали. Ну, в общем, прибегают они, штаны у одного в крови, у другого рука разбита, но довольные. Но, так как время было тогда не опасное, никто сваливать не стал, стоим дальше, слушаем. Как Сухаревский что-то вещает в микрофон, в мегафон. Послушали, все, митинг заканчивается. Старухи куда-то поползли вместе с партией свободы. А все скины, колонны уходят вместе с Народной национальной партией. То есть впереди колонны идут те, кто в форме. Сзади также построились те, кто просто пришли на митинг. Ну, мне это тоже понравилось, что вот нормально, сразу дисциплина. Дальше всех построили, Буз сказал какую-то речь, выразил благодарность всем, кто пришел, похвалил за дисциплину, особенно обратили внимание на то, что как хорошо проявили себя члены ННП по сравнению с партией Свободы, которые пили пиво прямо на митинге, что это не организация, а большой притон. И ребята в форме дисциплинированно умаршировали в метро, в сторону штаба. Они умаршировали в сторону штаба, а мы, те, кто просто приехали на митинг, пошли в метро погулять. По дороге мы моментально поймали какого-то чурбана, прямо только-только спустившись с эскалатора, дико забили его ногами. Я думаю, ну все, собственно, я никогда не любил акционировать больше одного мероприятия за раз. Дико забили ногами, и я спокойно слился, поехал домой. На этом закончился мой первый митинг. Но началось мое знакомство с Народной национальной партией. Собственно, этим она меня очень вдохновила и порадовала.